Борьбу этих двух противоположных начал нетрудно видеть в каноне. Исторически дело обстояло так, что для глубокого понимания законов жизнедеятельности организма условий еще не было. Ни физика, ни химия, ни биология не могли еще оказать существенную помощь в решении этой сложной задачи. Величайшие трудности вызывала неразработанность анатомии и физиологии. Павлов сказал об этом очень выразительно, когда оценивал обстановку, в которой спустя 6 столетий пришлось работать Гарвею. Среди глубокого мрака и трудновообразимой сейчас путаницы, царивших в представлениях о деятельности животного и человеческого организма, но освещенных неприкосновенным авторитетом и ученого классического наследия, врач Вильям Гарвей подсмотрел одну из важнейших функций организма – кровообращение. Вильям Гарвей. Анатомическое исследование о движении сердца и крови животных. Ленинград, 1948 год, послесловие, страница 161. Основой физиологии и патологии является у Ибн Сины учение о 4 соках. Это учение было воспринято им от греков. Оно утверждало, что в человеческом теле имеется 4 сока – кровь, флегма, желтая желчь и черная желчь. Кровь находится в артериях и венах, флегма в мозге, желтая желчь в печени, черная желчь в селезенке. Если соки смешаны в определенных количествах и нормальны, человек здоров. Наоборот, смешение соков в ненормальных пропорциях вызывает болезнь. Если количество соков уменьшается, говорится в каноне, слишком увеличивается или они сгущаются, становятся горькими, покидает свое обычное место или нарушает свои обычные функции, возникают болезни. Иногда следует питать соки, иногда разжижать, иногда восстанавливать, иногда умерять их. Здоровье, учит Гален, есть равновесие и гармония 4 соков, единородных частей, органов, наконец, управляющих всем организмом сил. Болезнь есть беспорядок, вторгнувшихся в равновесие плотных частей, соков и сил. Учение о 4 соках основывалось на признании основы мира 4 главных элементов – воздуха, воды, земли и огня, которым соответствуют 4 первичных свойства – сухость, влажность, холод, тепло. Предпосылкой учения о 4 соках является мысль о каком-то коренном родстве природы и человека – предположение о соответствии процессов, происходящих в мире, с процессами, происходящими в человеческом теле. Подкупающая простота всего построения сыграла, очевидно, свою роль. 4 основных элемента, 4 свойства, 4 сока. Учение о 4 соках лежало в основе учения о происхождении и течении болезни. Оно же играло огромную роль в диагностике и терапии. Нет необходимости уточнять или давать более подробные изложения этого универсального учения. Важно подчеркнуть веру в непогрешимость этого учения и до Ибн Сины, и после него. Медики, встречаясь с фактами, не укладывающимися в учение о 4 соках, с фактами, противоречащими этому учению, склонны были не верить фактам и не позволяли себе усомниться в теории. Более 1000 лет учение о 4 соках было общепризнанным. С позиции современной физиологии нетрудно показать фантастичность и ошибочность этого учения. Гораздо важнее выяснить, как эта рабочая гипотеза все же помогла систематизировать факты, объяснять ход физиологических и патологических процессов. При знакомстве с каноном видно, как превосходный диагност, замечательный клиницист, опытный знающий врач, правильно указывающий тончайшие признаки болезни и закономерности ее развития, пытается уложить наблюдаемую им клиническую картину в прокрустово ложе учения о 4 соках. Вместе с тем, материалистическое понимание причин здоровья и болезни, отказ от многих свойственной той эпохи мистических и схоластических установок, практическая устремленность – наиболее характерные черты канона. В этой связи позволительно еще раз напомнить, что в каноне практически отсутствует обязательные для медицинских сочинений того времени астрологические рассуждения о влиянии звезд и планет на здоровье и заболевания.